помнить о мечте. Во время диеты думайте о том, что каждый час воздержания от высокоуглеводных продуктов приближает вас к выздоровлению и восстановлению веса. Впереди вас ждут молодость, стройная фигура и удача. Если вы нарушите диету, то ваша мечта распадется, как карточный домик. Учитесь воспринимать диету как удовольствие, радость исцеления, избавление от лишних килограммов. Будьте спокойны, расслаблены, потому что вы уже на правильном пути, и вместе с диетой начался процесс выздоровления. Вы должны настроить себя на диетотерапию. Как не надо себя настраивать? Вы встали утром, у вас плохое настроение. Вспомнили, что у вас сегодня диета или разгрузочный день. С утра вы будете пить надоевший вам кефир, и настроение стало еще хуже. Как надо себя настраивать? Утром встали с хорошим настроением, вспомнили, что у вас кефирный день, и от радости расплылись в счастливой улыбке. Наконец-то вы начали новую жизнь, и ожирение уже не угрожает вашему здоровью. Наконец-то вы взяли себя в руки, и теперь каждая минута, каждый час, каждый день выздоровления улучшает ваше здоровье. Вы уже стали ощущать целительное воздействие диеты. Вам стало легче дышать, ходить, нормализовалось дыхание, вы стали стройнее, и лицо у вас уже не такое круглое. Старайтесь больше думать не о диете, а о ее результатах. Каждый день фиксируйте свой вес. Для чего нужно иметь напольные часы? В среднем за кефирную разгрузку снимается 1 килограмм. Фиксировать вес следует по утрам. Если вы убедились, что за сутки похудели на половину, 1 килограмм, у вас сразу появляется желание повторить разгрузку. Таким образом, весонаблюдение стимулирует пациентов на продолжение диетотерапии. Измеряйте окружность живота, бедер, груди. В среднем за день кефирной разгрузки окружность живота уменьшается на 1-2 сантиметра. При этом вы должны знать, что обхват живота не должен превышать 90 сантиметров. Иначе у вас может развиться триада смерти. Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь. Старайтесь улучшить свой внешний вид, чтобы выглядеть помолодевшим, более стройным. Для этого можно изменить прическу, манеру одеваться. Такая внешняя метаморфоза помогает многим женщинам продолжать работу с лишними килограммами. Сторожевой пост. Где бы вы ни находились, в гостях, в ресторане, в дороге, когда появляется соблазн съесть запретный продукт, помните о той главной причине, мотиве, которая заставила вас взяться за диету. Выберите из всех мотивов лечения наиболее значимый. Ради чего или ради кого вы решили похудеть. И помните об этом всю жизнь, особенно в критических ситуациях. Мотивом лечения может быть любовь мужа, любимого человека, сохранение здоровья ради детей, профессии или возможность надеть модную юбку, джинсы и так далее. Поэтому я всегда в шутку говорю своим пациентам. Если ваша рука тянется к холодильнику в поисках запретного продукта, вспомните о муже, любовнике или джинсах. Серьезный мотив лечения часто удерживает пациентов от срыва и является своего рода психологической защитой от соблазна. Такие мотивы лечения я называю сторожевыми постами в нашем сознании, которые всегда стоят начеку и защищают человека от соблазнов. В нашем сознании много сторожевых постов. Например, мы не позволяем себе выпивать на работе, потому что нас могут уволить. Здесь значимым мотивом, охраняющим от соблазна, является страх потерять работу. Программа на всю жизнь. Когда вы добьетесь запланированной редукции веса, в дальнейшем не будете делать разгрузки и строго придерживаться диеты. Но вы должны настороженно относиться к запретной пище, стараться не злоупотреблять высокоуглеводными продуктами, Необходимо постоянно контролировать свой вес. Если вы нарушили диету, не отчаивайтесь. В противовес этому сядьте на несколько дней на строгую диету или сделайте несколько кефирных разгрузок, пока не восстановите вес. Вы должны знать, что контролируемое потребление углеводов – залог здоровья. И главное, вы должны поддерживать нормальный вес всю жизнь, потому что чем старше человек, тем тяжелее он переносит лишние килограммы. Доводите лечение до конца. Не прерывайте диету, если вы не достигли планируемой редукции веса. Если вы добились снижения веса, но при этом все еще остаетесь полным человеком, есть опасность вновь набрать потерянные килограммы. По моим наблюдениям, наиболее длительные ремиссии, 10-15 лет, наблюдались в основном у пациентов, достигших полного восстановления веса. В главе «Рекордсмены похудения» я представляю пациентов, достигших большой редукции веса и удерживающих его в течение 10-15 лет. Все они во время лечения достигли полной нормализации массы тела. Пропагандируйте и вдохновляйте. Если ваши близкие увидят, что низкоуглеводная диета помогла вам стать стройным, нормализовать кровяное давление и уровень холестерина в крови, они могут стать ярыми сторонниками этой системы питания. Таким образом, ваши родственники и друзья из оппонентов превратятся в единомышленников и будут оказывать вам моральную поддержку. Создайте вокруг себя, в семье, на работе атмосферу здорового образа жизни, правильного питания. Это и будет профилактикой ваших собственных нарушений и срывов. Многие мои пациенты, снявшие большой вес, продолжают приходить на прием для поддерживающего лечения. Они демонстрируют свои фотографии до и после похудения, убеждают новичков придерживаться новой системы питания. У них формируется чувство ответственности за свое поведение. Все это помогает им придерживаться твердой позиции в отношении питания. Как питаться в дороге? Если вы собираетесь в дорогу, лучше заранее приготовить белково-овощные продукты и взять их с собой. Дома вы уже научились ориентироваться в выборе продуктов питания. Если надумаете питаться в вагоне-ресторане или в придорожном кафе, вам обязательно предложат высокоуглеводные продукты. Бутерброды, гамбургеры, картофель фри, пельмени, пирожки. В таких условиях вам трудно будет приготовить низкоуглеводную диету. Поэтому я рекомендую взять в дорогу следующие продукты для приготовления полноценной диеты. Вареные яйца, вареную или жареную курицу, кусочки по 100 грамм. Сыр до 40% жирности, кусочки по 100 грамм. Котлеты говяжьи или свиные. Рыбу жареную, кусочки по 100 грамм. Еще с собой можно захватить яблоки, мандарины или апельсины. Из овощей можно взять зеленый лук, салат, свежие огурцы и помидоры, сладкий перец. Обед в ресторане. Здесь вы придерживаетесь главного принципа диеты. В первом блюде исключаете гущу, во втором – гарнир, а в третьем – сладкое. Чтобы устоять перед соблазном нарушить диету, обязательно закажите первое блюдо, так как бульон хорошо утоляет голод. Вместо десерта съешьте яблоко, мандарин или кисточку винограда. Уделяйте больше внимания беседе, интересному разговору, танцам. Это отвлечет вас от соблазнов. Можно выпить несколько стаканов воды или фруктового сока. Алкоголь и диета. Если вы находитесь за праздничным столом, избегайте сладких вин и ликеров. Все остальные алкогольные напитки можно употреблять в меру, но самое главное, как я иногда говорю в шутку, закусывайте по диете. Алкоголь опасен не своей калорийностью, а тем, что может быть причиной нарушения внутренней дисциплины. Наибольшую опасность нарушения диеты представляет собой привычка завершать праздничный стол десертом. Если вы все же нарушили диету, то на следующий день сделайте кефирную разгрузку. В то же время хочу сказать, что многие мои пациенты, достигшие восстановления веса, ведут обычный образ жизни, отмечают праздники и дни рождения, но это не мешает им поддерживать нормальный вес.